Геннадий, как бы то ни было, вы свою задачу выполнили. Ваши люди уже на подходе, снаряжение готово к транспортировке, маршрут почти готов. Влез самый невысокий из парней, возившийся с настройкой цифрового прицела для снайперской винтовки. Кстати, сколько будет ваших бойцов? Со мной 21. По трое на каждого из вас. Это вы зря, отреагировал Алексей. Не вздумайте нас опекать, господа военные. Сами как-нибудь разберемся. Еще начнете в героев играть, тогда точно кто-то пострадает. Тут и речи об опеке не было. Это скорее попытка достичь максимальной эффективности, пацаны. А вот с этого момента поподробнее. Хором попросили братья-близнецы, пугавшие Гену своей холодной идентичностью. Платиновые блондины с одинаковыми прическами и татуировками даже говорили зачастую вместе. «Брифинг, хорошая идея», — поддержал братьев-варягов Хельги. «Верно», — заметил молчавший до сих пор татарин, меланхолично перебиравший патроны к своей крупнокалиберной самозарядной винтовке. Подход к делу у этих ребят все же оказался на высоте для их возраста. Скоординировав действия, они на сдвинутых вместе ящиках расстелили карту местности, на которой предстояло проводить операцию. Обведенный красным фломастером район обитания эвенкийских племен изобиловал пометками мест потенциальных стоянок этого кочующего народа. Гена наносил их сам и даже составил маршрут, который позволил бы максимально быстро исследовать большинство из них и отыскать одно из становищ, но рыжий предводитель банды заявил, что сможет дать стопроцентное указание местонахождения пленника, как только они окажутся в регионе, сославшись на радиус действия одной из своих способностей. В тот момент крокодилу было, в принципе, неважно как, важен был результат. Однако чуть позже он все-таки надолго призадумался над обещанием парня и пытался найти ему логичное объяснение. Покажу на примере. Вооружившись фломастером, Ген раскинул поверх карты еще одну, другого масштаба, позволявшего в деталях видеть рельеф местности. Предположим, что вот здесь находится становище. Нам следует максимально эффективно обложить его как минимум с трех сторон. С учетом специфики вооружения, 4 кавалериста в одном месте, слишком высокая огневая мощь. Поэтому я вас разделю и приставляю к каждому трех своих штурмовиков. Так и одного кавалериста может оказаться много, иронично хикнул татарин. Это ж дикари, ты сам-то давно из степи, Чингизит, тут же заржал Соколов. Давно с лошади слез, мы не дикари, вскинулся потомок ордынцев. Они тоже, потушил Гена зарождающийся спор одной фразой и строго посмотрел на веселящегося Алексея. Своих людей в таких случаях следует пресекать, а не подъевать, иначе эта говорильня будет продолжаться бесконечно. Вам понятно, господин будущий офицер? Так точно, господин Лаптев, козырнул Соколов, всерьез вытянувшийся по стойке смирно. Вольно, кадет. Продолжим. Значит, здесь и здесь мы помещаем по две таких группы с разными направлениями удара. Глава 3. Неоправданные ожидания. Войны не начинаются спонтанно. Планомерная подготовка к вооруженному конфликту подразумевает под собой решение задач по логистике, снабжению и координированию действий. Отчасти именно поэтому Алексей Соколов не бросился на выручку другу сломя голову, а, прикинув все за и против, провернул комбинацию для привлечения к операции его опекуна, весьма опытного человека в подобных делах. Погрузка на военный транспортный самолет типа «Геркулес» шла полным ходом. Около полусотни ящиков и контейнеров с логотипом концерна «Калашников» уже заняли свое место на десантных платформах в чреве распластавшегося на аэродроме крылатого гиганта. С ними по соседству устроились 4 таких же платформы с закрепленными на них кавалерийскими мотоциклами в полном боевом обвесе, а 2 десятка бойцов в легких и средних МПД дисциплинированно проверяли крепление своих посадочных мест. В своей очереди на погрузку ожидали 2 тяжелых гусеничных бронетранспортера арктической раскраски, также полностью подготовленных к десанту. Сиалун Вашин Во, уступив во внутренней борьбе со своим любопытством, ни капли об этом не сожалел, скорее наоборот, укорял себя за то, что не уточнил у оформляющего заказ Лаптева, куда именно и с какой целью отправляется арендованный для краткосрочного рейда транспортник. Координатор темного клана слишком засиделся в спокойном Сибирске и отчаянно хотел развеяться, и потому кусал локти, понимая, что у него вряд ли получится присоединиться к рейду, который, как он чуял, напрямую связан с Леоном Хаттари. Основой же для уверенности являлось отсутствие оного на продуваемом зимними ветрами аэродроме. Не делайте такое несчастное лицо, змей. Этот аттракцион не рассчитан на участие таких взрослых дядек, как вы, прервал размышления Сиалуна Алексей, отколовшийся от еще одной группы бойцов в легких МПД, готовившийся к погрузке. Шлем своего гончего сокола держал на сгибе локтя и немного рассеянно рассматривал занявшего наблюдательный пост китайца. «Мы благодарны, что нам не отказали в найме транспорта. Отдельно признательны за скидку, деньги, топливо механизма войны, наравне с людьми, техникой и боеприпасами. Считайте это моим вкладом в благое дело», – отреагировал координатор, вкладывая в обтекаемую формулировку как можно больше смысла. «Считайте наше дело благим, я знаю Лаптева, и наслышан о тебе, юное дарование. Этого достаточно», – дипломатично поклонился китаец, пряча усмешку. «О вашем вкладе я извещу все заинтересованные стороны, и он не останется незамеченным, господин Вашин Во», – вернул поклон Алексей, переходя на официальный деловой тон. «Вынужден откланяться. Счастливо оставаться, координатор». Попрощавшись, юноша надел шлем, блеснувший красной полоской визора, развернулся и скорым шагом направился к самолету, на ходу поправляя крепление набедренной кобуры с торчавшей оттуда рукоятью пистолета-пулемета Мицро УЗИ. Пластика его движений выдавала немалую практику в ношении пехотного доспеха. Китаец расстроенно вздохнул, сожалея об упущенной возможности, и, развернувшись, нос к носу столкнулся со спешащим к самолету Лаптевым. Его он узнал, даже несмотря на опущенное забрало шлема, так как обладателей именно такого типа МПД в Сибирске можно было пересчитать по пальцам. Гориллоподобный Геннадий впечатлял своими габаритами и так, а уж в переделанном под его рост среднем МПД каратель так и вовсе становился гигантом, закованным в металл с ног до головы. Мобильный пехотный доспех, раскрашенный во все оттенки белого, передвигался обманчиво легко, почти неслышно, только приглушенно клацали когти на ступнях, позволявшие бойцу закрепляться на любой, способной выдержать его немалый вес опоре. КВР-11 «Вулкан» штурмовая винтовка тяжелого класса, в его руках смотрелась органично и естественно, Лаптев нес ее с некоторой небрежностью человека, сросшегося с оружием в одно целое. «Крокодил, рад, что застал тебя до вылета», — поприветствовал его китаец, но против обыкновения обниматься не полез, ибо счел неразумным рисковать здоровьем в объятиях железного гиганта. «Ся, так и знал, что ты высунешь свой любопытный нос», — добродушно пророкотал Гена, поднимая забрало шлема, и расплылся в улыбке. «Неужели ты пришел пожелать нам удачи, или, как обычно, разнюхать что-нибудь интересное для себя? Вот всегда ты так», — укоризненно покачал головой китаец, сопроводив это ударом кулака в грудь. «А Сиалун всего лишь хочет предложить своим друзьям свою скромную помощь. Разве не может мастер ветра пригодиться там, где необходимы 30 тяжелых пехотинцев, сквад кавалерии и 2 ПТРа?» Лаптев хитро прищурился. Его глаза пробежались по фигуре китайца, одетого в долгополую соболью шубу, задержались на тяжелых кожаных ботинках, не гармонировавших с его одеянием, стрельнули по сторонам в поисках еще какой-нибудь детали. «Я бы позвал тебя, но это сугубо личное дело, Ся, и по его итогам мои враги могут стать твоими врагами. Оно тебе надо? Враги моих друзей автоматически становятся моими врагами», — напыщенно заявил координатор, лукаво улыбаясь и подмигивая. «Боюсь, клан не одобрит твоего участия», — Гена попытался мягко возразить, но смолк, остановленный судорожно замахавшим руками Сиалуном. «Клан не одобрит, и пусть. Участвовать я буду от себя лично, и отвечать буду за все лично, пусть тебя это не заботит. Ты меня берешь?» Лаптев серьезно задумался лишь на несколько мгновений и кивнул. Издав радостный вопль, китаец сбросил шубу с плеч наземь, явив нисколько не удивленному Геннадию защитный бронекомбинезон английского производства, и исполнил короткий торжествующий танец. Наблюдавший за всем этим из самолета Алексей Соколов только грустно вздохнул, смирившись с неизбежным. «Пролез таки, змей. Ну и ладно, все равно без него шансов мало. Ты уже мертв, но просто продолжаешь ходить. Смерть родилась вместе с тобой. Со временем она лишь все крепче обнимает тебя. Не страшись же ее. Прими ее в качестве непрерывного спутника, который позволяет тебе чувствовать жизнь. Уходя во тьму, не суетись. Твой спутник поможет тебе, и ты станешь частью того, что никогда не рождалось и не умирало». Значок защиты авторского права, Денис Лалитин. Меч духа нуждается в касаниях точильного камня невзгод, в полировке трудностями и испытаниями, в тщательном уходе и в крепких ножнах, то есть в здоровом, выносливом и сильном теле. Разминочный комплекс из тайчи преподнес мне неожиданный сюрприз. предназначенный для насыщения организма малыми потоками нейтрального бахира, отточенный веками использования в древнейших китайских монастырях, изученный вплоть до мельчайших деталей, он неожиданно раскрылся с иной, неизведанной стороны, подчинив себе абсолютно все нейтральные и стихийные потоки энергии, пронизывающих эту часть мира. Тончайшие разноцветные плети тянулись ко мне и пухли на глазах, окатывая эхом ревущей могущественной волны. «Леа, продолжай, не останавливайся, не удивляйся и не пытайся понять, наблюдай, и не дергайся», как-то слишком отстраненно сказал дух предка, передавая мне четкое ощущение затаенной улыбки. «Доверься тому, что будет происходить, это важно». Помолчав для таинственности, он выплеснул часть моей силы в пространство, подтверждая произнесенную формулу. «Великий дракон, призываю тебя», потусторонний рык очнувшегося от спячки духовного зверя, едва слышный и между тем пробирающий до костей, зазвучал, терзая тончайшие нити реальности, словно находящийся в экстазе рок-гитарист. Татуировка зашевелилась, по-змеиному поползла по моему телу, переливаясь и играя светящимися линиями, что пульсировали от избытка энергии. Дух с упоением втягивал в себя потоки силы, утоляя вековую жажду и стимулируя собственный рост. Чешуйки обрастали дополнительными слоями, острейшие шипы на спине прибавляли в длине, но сам он наоборот, уменьшался, приобретая грацию и изящество утонченной статуэтки. Наблюдая за этим воплощением противоречия, я восхитился легкостью, с которой существо манипулировало энергиями, осуществляя столь нетривиальные последовательности действий. «Завораживает, не правда ли?» — усмехнулся дедушка Хандза. «А мы точно им управляем?» — засомневался я, любуясь устраивающимся на левой руке рисунком. Очень уж ехидная у него рожа. Он как будто одолжение делает. «Я никогда не говорил про управление. Мы действуем в интересах друг друга. Как вот сейчас, например». Призванный вместе силы, Рю способен значительно усилиться на какое-то время. Советую проводить такие процедуры хотя бы раз в неделю, чтобы его подпитка имела постоянный характер и он мог развиваться. Мы здесь не задержимся, это факт. А где искать другое место силы? Поиск мест силы – одна из обязательных стадий нашего обучения. Не беспокойся, всему свое время. А теперь следующее упражнение. Призрачные лезвия на кромках ладоней, вызванные усилием воли, размытые едва заметно проступили в реальности в виде тончайших светящихся линий, способных разрезать даже закаленную сталь современных боевых экзоскелетов. Сделав полувыдох, я интуитивно скрестил руки перед собой и рубанул ими воздух, крест-накрест, избрав целью ближайшей ко мне, от силы в десятки шагов, сугроб. Два полумесяца духовной энергии со стоном вспороли перину снежного покрова, оставив по три глубоких и широких разреза на застывшем белом холмике позади шатра шаманки. «Отлично, Леон. Как я и говорил, ты начнешь усваивать некоторые мои умения. Похоже, что память крови будет просыпаться по мере твоего развития. Ты добрался до ступени адепта теней, а когти духа я освоил именно на этом ранге. Значит, часть твоего обучения будет значительно проще. Ты избежишь моих ошибок. Знал бы дедушка Хандза, как сильно тогда ошибался. Но ни он, ни я еще не знали, что отсутствие чужих ошибок никак не влияет на совершение собственных. Ошибался и был непоколебимо прав в одном и том же случае. Они разделились, каждый на три, разошлись в стороны, и все перед самым ударом, но покрыли большую площадь, причем весьма неожиданно. Тому, кто попробует увернуться, весьма не повезет. Качнул я головой, соглашаясь с мысленным высказыванием и делясь впечатлениями от воспоследовавшей за утренней разминкой тренировки. Не думал, что нейтральный бахир способен на такое, хотя должен был. Доспех духа ты ведь умеешь укреплять за счет уменьшения площади. Здесь иной ход мысли, не спорю, но ты мог и самостоятельно достичь подобного. Если бы искал, пойди туда, не знаю куда, найди то, не знаю что, я вообще-то не сумасшедший. Жалкие оправдания. Вдруг вскипел дедушка. Но я тебя научу родину любить. Услышав такое от духа предка, я несколько долгих как вечность секунд испытывал мощнейший когнитивный диссонанс, потому что от слова «родина» за версту несло вовсе не цветущей сакурой островной империи. Вместо него явственно маячил стереотип медведя в ушанке, наигрывающего на балалайке славянские мотивы. «Деда, с тобой все в порядке, или ты все-таки ебнулся?» Осторожно и тихо поинтересовался я, прикидывая варианты дальнейшего совместного проживания с поехавшим крышей предком. Учитывая, что проживать предстояло в одной голове, перспективы не радовали. У меня все отлично, а вот тебе следует заниматься своим самосовершенствованием, не оттачиванием навыков, а познанием себя и своих возможностей путем поиска различных путей. Ты должен развиваться, испытывать интерес к этому процессу, должен любить жизнь, должен жить так, словно завтра, твой последний день, жить в преддверии смерти, от начала и до конца. Тайга шумно дохнула мне в лицо порывом кусачего ветра, вековые сосны и кедры качнулись, роняя с разлапистых ветвей серебристую снежную россыпь, в полуденном солнечном свете искрящуюся горстями разноцветных искр. 10 шагов до ближайших деревьев дали мне понять вынесенное предупреждение. Вздумай я отправиться домой пешком, лес меня не пропустит, закружит, обманет, заморочит и приведет обратно. Дыхание древней пущи звенело от потустороннего эха. Лучшего предупредительного выстрела в воздух мне не доводилось слышать. Спасибо за урок, сенсей. Мысленно прервав словоизлияние предка, я передернул плечами и пошел к шатру. Нам пора поговорить с хозяевами этих мест. Несмотря на все, что мне рассказала Илана, я еще слишком многого не понимаю и... Закончить фразу не дало утробное рычание, прозвучавшее за спиной. Резко обернувшись, я увидел мертвенно-бледного мужчину, что стоял среди деревьев, чуточку согнувшись и выставив перед собой руки со скрюченными на манер когтей пальцами. Он настороженно наблюдал за мной, напоминая хищника, подобравшегося вплотную к своей жертве. Спутанные светлые волосы торчали в разные стороны, кожу на лице и видимых частях тела покрывали ужасные черные трещины, ветвящиеся множеством отростков, а темные круги под глазами только подчеркивали сплошную белизну его закатившихся глаз. Опять эта хуета пожаловала. «Деда, а я точно не смогу ее прикончить», — произнес я вслух, изучая противника и припоминая, на что он способен. «Если уничтожить физическую оболочку, она восстановится, Ля, выглядеть будет еще хуже, но восстановится, а сама сущность демона не пострадает. А вот я, Рю поделится со мной частью силы, не откажет старому другу. Только необходимо выбрать подходящее время», — немедленно ответил дедушка Хандза, вселяя в меня уверенность. Тварь словно почувствовала наши замыслы. Злобно заурчав и согнувшись еще сильнее, демон встал на четыре конечности и по волчьи взвыл, устремив изуродованное лицо к пасмурным небесам. Переливчатый долгий вой огласил окрестности, призывая и обещая добрую охоту и горячую кровь. Эмоции твари были настолько сильны, что частично передались и мне, внутренности скрутила судорога безумного голода, а опалившая разум жажда крови настойчиво пульсировала в висках, требовательно нашептывая одно короткое слово «Убей». «Выбрать время? Похоже, что этой возможности нас только что лишили. Тряхнешь стариной, деда». Волчья разноголосица из дебри тайги вплелась в вой демона. Песня стаи лесных хищников объявила начало охоты. Невольно сделав шаг назад, я расслабленно встал в боевую стойку, направив полусогнутые руки в сторону противника и развернувшись к нему правым боком. Босые ноги приятно холодил злой и колючий снег, дыхание стало глубже и размереннее. А дед, как назло, совсем не торопился являть миру свое боевое искусство. «Долго копаешься», — резюмировал я появление сразу четырех волчьих силуэтов позади демона. «Ты уверен в своих силах, или мне лучше воспользоваться тактическим приемом отступления? Уж больно подозрительно они выглядят». Лесные хищники выглядели весьма плохо. Грязная свалявшаяся шерсть когда-то светло-серых шуб изобиловала свежими кровавыми шрамами, клочья белой пены вокруг пастей, воспаленные и гноящиеся глаза, оскали в пасти, полные, как ни странно, безупречных клыков, волки разошлись широким полукругом, стая не желала упускать свою законную добычу. «Блохастые на тебе, внук, он не нападет, пока приспешники не измотают тебя, потому что чувствует опасность». Демон заразил местных хищников астральными паразитами, подчинив их своей воле, и они теперь в чем-то подобны ему. «И как их можно убить?» – спросил я, периферийным зрением контролируя приближающихся хищников и чуть смещаясь в сторону. «Бей в голову», — коротко проронил старый самурай и попросил: «Продержись хотя бы минуту». Остановившись в пяти шагах от меня, хищники снова взвыли. Шерстистые тела окутала полупрозрачная грязно-серая дымка, глаза заполыхали алым, когти и зубы заметно увеличились. «Никто не говорил, что будет просто», — пробурчал я, наблюдая за тем, как они припали к земле, прежде чем взметнуться в атакующих прыжках. Но волки – это что-то новенькое. Женщины способны изменить многое одним только своим присутствием. Также мужчины приписывают им множество иных чудесных качеств, попутно обвиняя во всех смертных грехах и приписывая мистическую способность сводить нормальных мужчин с ума. Илона же все сделал одним своим появлением. Залихватский свист за моей спиной оказал на ринувшихся в атаку волков весьма неожиданный эффект. Зараженных астральными паразитами хищников он застал в воздухе, во время прыжка, и буквально сбил их наземь. Косматые силуэты извернулись, гася инерцию, жалобно заскулили и рухнули в снег, вздымая облака мелкой снежной взвеси. Начатое было мной движение плавно перетекло в подшаг и разворот на месте, но взамен врага я увидел лишь свою очаровательную тюремщицу, что стояла властно и уверенно, сверкая темными глазами, устремленными на виновника происшествия. Капюшон из волчьей головы, меховая одежда и короткий посох с погремушками на верхнем конце завершили ее образ повелительницы здешних лесов. «Леон, ты пытался уйти?» — надменно и холодно поинтересовалась Илона, продолжая буравить меня взглядом. «Я ведь предупреждала тебя, это не шутки, демон не выпустит тебя с территории становища. Нет, внук, ночью надо было доводить дело до конца. Глядишь, сейчас она была бы не такая злая», — озвучив свое авторитетное мнение, дед громко заржал, наслаждаясь происходящим. «Учись обращаться с женщинами, Леон. Они способны делать нас великими, но и погубить могут в два счета. Разберусь как-нибудь», — мысленно огрызнулся я, расплываясь в искренней и непонимающей улыбке. «Илона, уже никто никуда не идет. Я только прогулялся до леса и шел обратно, рассчитывая, если не на завтрак, то хотя бы на легкий перекус. Кто сбегает на пустой желудок?» Девушка открыла было рот, чтобы продолжить негодующую и обличительную речь, но не вовремя встрепенувшийся и вновь заурчавший демон перевел ее внимание на себя и послужил хорошим громоотводом. Недобро сузив глаза, Илона взмахнула посохом и выкрикнула короткое, в десяток певучих слов, заклинание. Сопроводивший эти действия поток мелких искр с электрическим треском налетел на демона, отбрасывая его назад и покрывая подпалинами. Поджав облезлые и куцые хвосты, волки ретировались обратно в лес, громогласно жалуясь на судьбу. «Совсем распустились, да, вот что значит неправильная кадровая политика», — укоризненно покачал я головой и наткнулся на непонимающий взгляд. Тихо вздохнув, попытался объяснить: с людьми при четкой формулировке приказа подобных проблем можно легко избежать. Это все ты виноват, люди тебя не остановят. Вот и пришлось призывать эту тварь. Наблюдая за распалившейся шаманкой, я откровенно любовался тем, как она проявляет эмоции. Зачастую агрессия и напор уродуют людей, но ее чисто индейские черты лица только становились прекраснее, превращая ее в еще более привлекательную, хоть и обозленную фурию. «Надеюсь, сейчас ты все понял и больше не попытаешься убежать». «Даже не пытался. Босиком, полураздетый, в минус 20, ты меня переоцениваешь, девочка», — максимально холодно отрезал я, пресекая ее эмоциональный словесный поток и направляясь к шатру. «А псов надо держать на цепи. Досадно, что столь простая истина вам неведома». Миновав застывшую словно статуя девушку и откинув полог шатра, я с удовольствием уселся на прогретые очагом травяные циновки, подставив танцующим язычкам пламени ладони. «Так ты меня накормишь, или это такие пытки?» Зашедшая следом за мной девушка вздрогнула и окончательно утратила остатки величественности. Ее плечи поникли, глаза потухли, а на лице появилась неподдельная обида. «Почему ты со мной так разговариваешь? Чем я заслужила такое отношение?» В довершение всего и дух предков ставил свое замечание. «Не перегибай, Леон, из нее выйдет неплохая жена, даже воспитывать не придется». Прозорливый предок знал, о чем говорит. Спустя 5 минут я наблюдал Илону, колдующей над маленьким и пузатым чайником, что яростно блестел отполированным медным боком и бешено плевался, чуть ли не подпрыгивая на злых алых углях жаровни. Запах лесных трав и ягод, перебираемых девушкой, заставил меня заинтересованно повести носом и даже заглянуть ей за плечо. «Надеюсь, это не приворотное зелье, то есть у меня совсем нет шансов», — насмешливо фыркнула уже успокоившаяся девушка. «Мне вчера казалось иначе, Леон, а пусть бы и приворотное зелье. Пахнет вкусно, только почти все запахи незнакомые. Готов рискнуть и попробовать то, что выйдет. Какие нынче смелые пленники пошли. Так ведь, как я понимаю, вам моя смерть нужна лишь в определенное время и при определенных обстоятельствах. И чем позже это произойдет, тем лучше для вас. Осталось только понять, чем именно вы хотите меня заинтересовать», — озвучил я имеющееся у меня соображение, в открытую выкладывая все карты на стол. Разговаривать с ней я счел удобным лежа на постели, пользуясь возможностью поваляться сверх обыкновения. Илана некоторое время молчала, продолжая священнодействие над чайником, убрав его с жаровни и засыпая в него травы. Новая волна аромата поплыла по воздуху, щекоча мои ноздри освежающими нотками хвойных деревьев. «Ты слишком спокойно обо всем этом говоришь, так, словно тебя вообще ничего не страшит», — сказала она, раскладывая передо мной блюдце с засахаренными сухофруктами, несколько баночек с вареньем и даже вазочку с печеньем. «Или не веришь в серьезность намерений моего народа? К смерти следует быть готовым ежеминутно. Хорошая точка зрения, уж поверь мне, демон мог решить все на месте, и не сделал этого. Ты не дала волкам причинить мне вреда, даже немного потрепать. Я больше переживала за волков», — съехидничала девушка. «Демона мы рано или поздно развоплотим, а волки станут прежними. Серые братья — часть семьи народа Эвьен. Нам не безразлична их дальнейшая судьба». И все же не прозвучал ответ на вопрос. «Ты избранный, Леон. Ты нужен моему народу. Мы нацелены на мирное разрешение. Твои враги станут нашими. Все богатства народа Эвьен станут твоими. Материальные и духовные, что вознесет тебя на один из столпов силы. Но и ты станешь частью нашего народа. Разве это не достойная цена? Тогда приведи ко мне тех, кто возложил на себя обязанность принимать решения, женщина», — отчеканил я, стараясь наполнить голос звенящей сталью обнаженного клинка. «Я буду говорить с ними о будущем твоего народа, или о его отсутствии». Девушка вновь вздрогнула, как от удара, вскинулась, задетая моими словами за живое. Пиала с горячим чаем в ее руке задрожала, выдавая ее напряжение и эмоции, но милая, чуточку треугольная личика так и осталась неизменным. «Дочь народа Эвьен достойно держала удар. Чем же тебе не угодила видящая, раз ты счел меня недостойной договариваться с тобой?» — предпочла спросить она, справившись с эмоциями и не давая волю обиде. «У вас матриархат, Илана?» — задал я встречный вопрос. «Нет, народом управляют совет вождей и великий шаман», — автоматически ответила девушка, немного сбитая с толку. «Значит, и говорить буду с ними, а не с той, кого мне, как я догадываюсь, прочит в невесты». Кулон из ограненного алмаза на длинной золотой цепочке ритмично раскачивался над расстеленной на оружейном ящике картой, описывая приличных размеров окружность площадью с небольшое европейское государство. В траектории его движения прослеживалась определенная закономерность, острие кулона двигалось по спирали, то сужая, то расширяя зону поиска, чем изрядно нервировал Алексея. «Рыжий, пилоту нужен курс, конкретный курс, а не твое», — примерно тут иронично хмыкнул стоявший рядом Гена. «Я похож на GPS-навигатор, или ты думаешь, что ритуал древних выдаст тебе современные координаты?» — огрызнулся Соколов, прерывая поиск и обводя маркером значительно меньшую область на карте. «Большего мы не добьемся, только если полетаем над этой территорией, но я предлагаю иное, уже лучше. Земли тунгусов и эвенов, как назло, национальный суверенитет. Могут быть очень серьезные проблемы, если мы не отыщем Леона. Так что ты предлагаешь? Трудности сближают. Подготовить дальний рейд на условно-вражескую территорию всего за сутки оказалось весьма и весьма непросто, и поневоле Соколов и Лаптев довольно быстро притерлись друг к другу. Гена даже немного зауважал рыжего кадета, проявившего качества, свойственные не каждому взрослому человеку. Но методы парня Лаптева откровенно смущали и вызывали определенное недоверие. «Когда мы высадимся, я смогу почувствовать Леона, только направление примерное. Тоже ритуал древних, слишком много их у тебя в запасе, парень. Может, ты все-таки что-то знаешь и не говоришь мне? Мы возвращаемся к уже пройденному этапу. Хочешь потратить время зря? Валяй», — устало и нервно парировал Алексей, растирая ноющие виски. «Или бери карту и пусть пилот составит оптимальный маршрут. Мне нечего тебе сказать, крокодил». «Черт с тобой, малолетка», — вспылил Громила, наклоняясь за картой. «Своим все объясни, не хочу, чтобы кто-нибудь из вас остался в снегах». «Объясню, не сомневайся. Я не для того их собирал, чтобы преждевременно хоронить. Нам еще мир завоевывать», — шутливо отмахнулся Алексей. «Тоже мне, остряк-самоучка», — скептически хохотнул Гена. В 10 метрах от них, среди наемников ЧВК «Сибирский Вьюн», царило оживление и бурлила деятельность. Подразделение тяжелой пехоты заканчивало обустраивать десантные кресла особой конструкции, люки в полу десантного отделения военно-транспортного самолета раскрывались в момент сброса и срабатывал механизм, выталкивающий бойца вниз с дополнительным ускорением, что позволяло сократить время приземления. Леха в очередной раз вздохнул, поднимаясь на ноги. Тренировок в легком МПД оказалось недостаточно, чтобы подростковое тело привыкло к нагрузкам и неудобству. Несколько часов в доспехе измотали его, и единственное, чего он по-настоящему желал, это отдых, хотя бы кратковременный. Однако молодому командиру покой может только сниться. «Эскадрон, слушай мою команду, занимайте свои места, все крепления и стопоры проверять трижды, не испытываю никакого желания подбирать вас на обратном пути, бойцы Лаптева все проверят, но и сами не плашайте, до высадки всем спать, это приказ». Кадеты ВКШ выслушали своего лидера без привычных смешков и реплик, все до одного проникнувшись серьезностью предстоящего предприятия и важностью стоявшей перед ними цели. Смотря на них, Алексей невольно вспоминал свою прошлую жизнь и сравнивал столь непохожих людей в столь похожих мирах. Перед ним были дворяне и аристократы Великой Империи, пусть еще молодые, но уже хищники, коими были их предки на протяжении долгих веков. Честь, достоинство и верность данному слову. Для них это были столпы мировоззрения и якоря силы, на которых строилось личное могущество. Попавший в беду друг был весомой причиной для объявления войны. Для каждого из них, но только не для него. «Леон, что ж ты так не вовремя?» Едва слышно прошептал Алексей сам себе, наблюдая за тем, как члены братства приступают к выполнению приказа. «Через пару лет я отправился бы за тобой в одиночку. Всем внимание», — говорит первый пилот. «Взлет через 20 минут. Всем занять посадочные места». Глава 4. Дипломатические реверансы. Длительное молчание прервал отчаянно нервничавший переводчик, Яманака Акэ, 30-летний профессор Токийского гуманитарного университета. Первым не выдержал давящей тишины, властвовавший в приемной зале поместья рода Такеда, и обратился к главе клана. «Такеда сама, разрешите мне проверить его. Нельзя исключать попытки мошенничества». Его горячечный шепот прозвучал так же отчетливо, как если бы за окном пальнули из охотничьего оружия, нарушая установившийся порядок и привлекая внимание к говорящему. Такеда Харуки едва заметно стрельнул глазами в сторону приглашенного специалиста, но не стал демонстрировать свое недовольство, лишь чуть кивнул, давая свое разрешение. Его и самого мучило искреннее любопытство, причиной которого был приглашенный им гость. Последний вел себя почтительно и спокойно. Указанное ему место на татами воспринял как должное и без колебаний уселся на пятки. Собранный, сосредоточенный и молчаливый, он был воплощением безмятежной силы и уверенности в себе, не забывая внимательно изучать тех, кто был перед ним. Ни тени подобострастия, ни страха не отыскал глава клана Такеда на его мужественном лице, только уважительное ожидание, смешанное с любопытством, легли в копилку наблюдений, оставив тем самым хорошее впечатление. Гостю предоставили комплект сменной одежды, и оказалось, что традиционное кимоно и хакамарыжеволосый гигант носит с непринужденной легкостью. «Где вы изучали старонихонский диалект, Фуума-сан?» Как бы невзначай поинтересовался профессор, поправляя чрезмерно затянутый галстук. Деловой костюм стеснял его движение, да и в обстановке поместья смотрелся весьма неуместно. Старинный особняк рода Такеда ничем не отличался от подобных ему строений 16 века, воссозданный вплоть до мельчайших деталей. И говорил Яманака Акэ как раз на старонихонском, использовав одну из самых распространенных версий этого диалекта. Там, где на нем свободно разговаривали все, от мала до велика. «У вас жуткое произношение, а значит, язык предков теперь не в почете. Досадно узнать, что потомки столь небрежно чтят достояние пращуров», неодобрительно отозвался Катара и, чуть качнув головой, обратился к главе клана. «Такеда сама, процветание и славы вашему дому. Позвольте мне выразить искреннюю радость столь скорой встречи». Глубокий поклон в конце короткой приветственной речи был удостоен короткого кивка от главы клана. Дождавшись перевода из уст слегка смутившегося профессора, Харуки задумчиво прикрыл глаза, выдержал должную паузу и лишь после этого заговорил. «Каким бы ни был результат нашего разговора, Фуума-сан, вы вправе рассчитывать на гостеприимство этого дома. Однако прежде мы обсудим то, ради чего вы прибыли сюда, в сердце владений клана Такеда. Тот, кого я вижу перед собой, носит гордое имя предводителя клана Ночных Теней и выглядит так, как его описывают легенды, что и послужило поводом для согласия и предоставления вам встречи. Развейте же мои сомнения, докажите, что носите это имя по праву, а вслед за этим я внимательно выслушаю то, С чем вы пришли в мой дом? Ваш род имеет все основания для того, чтобы мое имя не осталось забытым даже спустя века. Такэда Синген был достойным противником, и для меня было честью сражаться против него, ответил Синоби, пряча улыбку и ненадолго предаваясь воспоминаниям, прежде чем продолжить свою речь. Доказать мастерство в управлении стихиями дыма и огня нельзя назвать редкостью. Мою причастность к ночным теням способен определить любой из подобных мне. Стороннее мнение послужит лучшим из доказательств моим словам. Переводчик несколько раз запнулся, однако с грехом пополам передал смысл сказанного обеими сторонами, все больше и больше бледнее с каждым мгновением. Упоминание о ночных тенях вызвало в нем дикий ужас, граничащий с тихой истерикой. Кому как не историку было известно, с какой жестокой последовательностью синоби были уничтожены объединенными усилиями кланов Островной Империи. Их вырезали под корень, не давая пощады даже малым детям, женщинам и старикам, полностью опустошив горные деревни, служившие лучшим убийцам Нихана надежным убежищем многие столетия. Эдикт императора послужил для них и сочувствующих им смертным приговором и не имел срока давности. Профессор потел, бледнел, дрожал и готовился к страшной участи, понимая, что клан Такэда не позволит подобной информации уйти на сторону, в первую очередь, во имя собственной безопасности, и никого не будет волновать судьба попавшего в жернова судьбы простолюдина-ученого. Ночные тени вряд ли смогут подтвердить хоть чьи-то слова, Фуума-сан, их больше не существует. Синоби прекрасно владел своим лицом, но все же его невозмутимость дала трещину, слишком уж сильным оказалось потрясение от прозвучавшей новости. Темные глаза вспыхнули алыми углями ярости, гримаса злобы на мгновение прорвалась сквозь маску бесстрастия и хладнокровия. «Вы ведете войну, Такэда сама. Мне есть, что предложить в качестве доказательства своих слов», — тяжело выдохнул Катара, преодолевая эмоциональную вспышку. «Пусть смерть ваших врагов станет подтверждением ожившей спустя века легенды. Назовите мне их имена, если согласны». «Имена моих врагов?» — вопросительно улыбнулся Харуки. «Род Хаттари. Последний из его представителей должен умереть, и тогда война окончится. Вы готовы заплатить такую цену, Фуума-сан? Смерти так неотступно следует за ним». «Я всего лишь потороплю события», — громко ответил Синоби, сопровождая слова глубоким поклоном, и прошептал: «Судьба сама сводит нас лицом к лицу».